Часть 7. Дьяков, подавая пистолеты Митеньке. «Вот, на, смотри, и шаги отмерь. Или как там, через платок, что ли? Мне все равно». Митя. «Да ты что это, сударь, затеял? Стреляться здесь? В комнате?» Дьяков. «Да, здесь же, на месте, сию же минуту. А то удерет, я его знаю». Митенька. «Да что ты, Коля, помилуй! Ведь он у тебя гость в доме, какая же это дуэль? Это смертоубийство!» Дьяков. «Не хочешь?» Подавая пистолеты Михаилу. «Осмотрите сами, выбирайте». Михаил берет один из пистолетов, видимо, не осознавая, что делает. Дьяков подходит на другой конец комнаты. Митенька кидается к Дьякову. «Сумасшедший, сумасшедший, что ты делаешь?» Дьяков. «Прочь, Митя, убью!» Митенька в окно. «Караул, помогите, Лаврентич!» Дьяков. «Стреляйте же, стреляйте!» Лаврентич всовывает в дверь голову и сейчас же скрывается. Михаил, кидая пистолет на пол. «Я стреляться не буду!» Дьяков. «Не будете?» Михаил. «Не буду!» Дьяков. «Не хотите здесь, в комнате?» Михаил. «Нет, совсем не хочу, противно!» Дьяков. «Что противно?» Михаил. «Убивать!» Дьяков, взводя курок. «Стреляйте же, черт побери, или убью, как собаку!» Михаил. «Убивайте!» Вбегает Варенька.